Какое-то время мы сидели молча, и я, глядя в пустоту, посылала пышную, разукрашенную гирляндами и бубенцами триумфальную колесницу через воображаемый город, за ним возглашая: «Невинен, невинен, да будет увенчан мученик!» Все достоинства и добродетели, справедливость, совесть в мириаде оттенков на лицах людей, а люди теснятся всюду, на тротуарах, в окнах, на крышах, соединились в ликующем кличе. Трубы трубят, барабаны бьют. Под величавый орган из раскрытых врат храма гремит хор, поет хвалу и благодарение. Колокольный звон, залпы из пушек, воздух трепещет от бурных созвучий вселенской радости. А Сайлас Руфин, как на портрете, в полный рост, стоит в блистающей колеснице, с гордым, печалью затуманенным ликом, не веселясь с веселящимися. За его спиной раб, тонок, как призрак и бледен, что-то глумливо нашептывает ему в ухо. Я же и голоса всего города, мы оглашаем: «Невинен, невинен, да будет увенчан мученик!» Но вот видение пропало, и передо мной осталось лишь задумчивое, серьезное, не без тени сарказма лицо леди Ноулс, а снаружи гудела, в отчаянии стенала буря. Как хорошо, что кузина провела со мной столько времени, но, боюсь, это было невыразимо утомительно. Теперь же она заговорила о делах дома и открыто готовилась к отъезду. Сердце у меня защемило. Я и тогда не могла разобраться, какие чувства приводили меня в сомнение. Не уверена, что могу сделать это сейчас. Любые подозрения в отношении дяди Сайлоса, казалось, подрывали бы основы моей веры, были бы святотатством. И все же, наверное, именно подозрения, неотчетливые, то гаснувшие, то вновь вспыхивавшие в глубине моей души, и причиняли боль, от которой я так страдала. Мне не здоровилось. Леди Ноулс гуляла, долгие променады освежали ее. Солнце садилось. Вошла Мэри Квинс с письмом, только что доставленным почтой. Мое сердце учащенно забилось. Я не решалась сломать большую черную печать. Письмо было от дяди Сайлоса. Пытаясь смягчить возможный удар, я перебирала в уме все рескрипты, которые оно могло содержать. Наконец я вскрыла письмо. В нем было повеление приготовиться к переезду в Бартрам-Хо. Было сказано, что я могу взять с собой двух горничных, если уж мои потребности в прислуге столь нескромны. О деталях предстоявшего мне путешествия и о дне отъезда в Дебершир он сообщит дополнительно. На время отсутствия мне предлагалось распорядиться в отношении Ноула, но дядя заявлял, что не считает себя достаточно осведомленным в подобных вопросах, чтобы давать мне советы. Засим он молился, чтобы ему досталось сил исполнить долг для вязчего спокойствия его совести, а также призывал, чтобы я, вступая в новый круг, укрепила молитвой и свой дух. Я окинула взглядом комнату, такую знакомую и ставшую мне такой дорогой при мысли о том, что скоро расстанусь с ней. Старый дом, милый, о, милый Ноул! Как я оставлю тебя и твоих благожелательных обитателей, добрые улыбки и голоса ради чужбины? С тяжелым вздохом взяла я письмо дяди Сайлоса и спустилась вниз, направляясь в гостиную. Помедлив у окна в холле, я разглядывала деревья в лесу, который так хорошо знала. Солнце село. Уже настали сумерки, и дыхание ночи белым туманом затянуло поредевшую, пожелтевшую листву.